Следовательно, Иван III при своем деятельном и попечительном характере в этот период своего княжения усердно держался обычая древнерусских князей лично наблюдать за собиранием даней и отправлением правосудия в своих областях. А под татарином, которого он посещал, вероятно, разумеется, тут царевич Даньяр, стоявший тогда во главе Касимовского ханства и стороживший русские пределы от набегов своих единоплеменников. Иван Васильевич по всем признакам не щадил издержек на действительные государственные нужды, на дорогие сооружения, на призыв в свою службу иноземных мастеров, угощение иностранных послов и тому подобное. Тот же Конторини, задолжавший и русским, и татарам, сообщает, что великий князь, заплатив за него долги, выручил его из рук взаимодавцев и дал ему возможность уехать в Отечество. Весьма щедро одарил он в 1490 году Максимилианова посла Юрия де Латора, сделав его золотоносцем. Именно дал ему цепь золотую с крестом, шубу атласную с золотом, подбитую горностаями, и серебряные вызолоченные остроги, шпоры. Но в других случаях и в обыденной своей жизни Иван III является перед нами расчетливым хозяином и таким же скопидомом, каким был его предок Иван Калита. Например, отправляя в том же 1490 году в Германию своих послов Юрия Траханиота и Василия Кулешина, он в наказе новгородским наместникам и другим местным властям подробно обозначает, сколько следует послам и их свите давать подвод от стану до стану вплоть до Ливонской границы и сколько припасов отпускать на их корм в каждом стане. Тут, кроме кур и хлебов, полагается на них два барана, но с тем, чтобы овчина назад. Государь в то время уже обширной державы заботится, чтобы и бараньи овчины не пропали даром. Черта почтенная и достойное внимание. Также заслуживает похвалы и его заботливость о народном здравии. В 1499 году, посылая гонца в Литву, Иван Васильевич, между прочим, поручает ему в Вязьме разведать, не приезжал ли кто из Смоленска с той болестью, что болячки мечутся, а словет французскую. Известно, что эта язва после открытия Америки тогда быстро распространялась по Европе. Герберштейн, посол императора Максимилиана к преемнику Ивана III, лично не видавшийся его последнего, но много о нем слышавший при московском дворе, сообщает, что Иван Васильевич имел такой грозный взгляд, от которого женщины падали в обморок, что к нему не было доступа бедным людям, обиженным сильными, что он за обедом часто напивался и засыпал, тогда присутствующие бояре от страху сидели молча, пока хозяин, проснувшись и протерев глаза, развеселялся и начинал шутить с гостями. В военных походах будто бы он участвовал только однажды при завоевании Новгорода и Твери, поэтому его сват, молдавский господарь Стефан, говаривал: «Иоанн, сидя дома в покое, увеличивает свое царство, а я, ежедневно сражаясь, едва могу оборонить свои границы». Подобные отзывы, передаваемые Герберштейном со слов недовольных бояр, очевидно, преувеличены и пристрастны. Они относятся, конечно, к последнему времени жизни Ивана III, когда разные огорчения, борьба с придворными и церковными партиями, старость и недуги сделали его более суровым и более домоседом. Мы хорошо знаем, что в первую половину своего княжения, напротив, он участвовал во многих походах и вообще вел очень подвижную жизнь, о которой только что привели свидетельства очевидца. Между прочим, любопытно известие летописи о том, что Иван Васильевич сам участвовал в тушении пожаров, этом обычном бедствии того времени. Так, на Большом московском пожаре 1472 года сам великий князь много пристоял на всех местах, гоняючи со многими детьми боярскими, гасяща и разметывающе. Спустя 8 лет опять читаем по поводу пожара в московском Кремле. Едва сам князь Великий со многими людьми переметали и угасили. В своем духовном завещании Иван III отказал великое княжение сыну Гавриилу Василию со всеми наиболее значительными городами. По старому обычаю и остальные 4 сына его, Юрий, Дмитрий, Симеон и Андрей, также получили разные города и волости в удельное владение. Но все их уделы вместе взятые не равнялись и половине земель великого князя. Они обязываются повиновением старшему брату, а в их удельных правах видим дальнейшие ограничения. Они лишены права бить монету, которая принадлежит исключительно великому князю, суд над душегубством и некоторыми другими важнейшими преступлениями, случившимися в их уделах, идет на доклад к наместникам великого князя. Если удельный князь не оставит после себя мужского потомства, то весь его удел переходит к великому князю. Мало того, еще при жизни Ивана III сын его Юрий, следующий за Василием, заключил с последним договор, по которому обязался держать его великое княжение честно и грозно, без обиды, в случае же его смерти признать великим князем и братом старшим его будущего сына, а своего племянника. Такими духовными и договорными грамотами, очевидно, Иван III старался предупредить всякое нарушение прямого престола наследия и всякую возможность будущих междоусобий в своем семействе. Но уже совершившиеся при нем успехи московского самодержавия и вся сила сложившихся обстоятельств делали эти старания почти излишними. На одной договорной грамоте Ивана III, относящейся к последнему десятилетию его княжения, находим привешенную большую печать. На передней стороне ее видим впервые изображение двуглавого орла с распростертыми крыльями и коронами на головах, а на другой стороне всадника, копьем поражающего дракона. Кругом подпись «Иоанн, Божию милостью, господарь всея Руси и великий князь Владимирской, Московской и Новгородской, и Псковской, и Тверской, и Угорской, и Вятской, и Пермской, и Болгарской». В 1505 году, 27 октября, скончался Иван, по другому имени Тимофей, Васильевич, 66 лет от роду, быв на великом княжении после отца около 44 лет. Перед смертью он собрал детей и бояр и велел громко читать свою духовную. В то же время велел освободить многих заключенных в темницах и между ними должников выкупить за счет своей казны. Приняв таинство причащения и соборования елеем, он, однако, отказался от обычного тогда перед смертью иноческого пострижения, к которому склонял его митрополит Симон. Вероятно, он желал умереть государем, а не монахом. Его погребли в Архангельском соборе, который только что начали перестраивать. Иван III является самым крупным из собирателей Восточной Руси и почти завершителем ее собирания. Только часть Рязанской земли еще сохраняла своего особого князя, но уже вполне зависимого от Москвы. В Пскове, хотя продолжалось народное вече, но этот город со своей областью находился в руках московских наместников, и вече ничего важного не могло решить без согласия Москвы. Иван III уже в своем титуле именовал себя псковским, а в духовной грамоте назначил сыну Василию Псков наряду с Новгородом, Тверью, Владимиром и прочими. Его объединительная политика простиралась не на одну северо-восточную Россию, но также и на юго-западную. Он успел отвоевать Северский край и часть Смоленского, а из литовских сношений узнаем, что древнее средоточие Руси, Киевская область, была также близка его сердцу, и он со вниманием следил за ее судьбами. Им, так сказать, уже была намечена политика его преемников с этой стороны. В то же время Иван III представляется нам начинателем следующего московско-царского периода русской истории, основателем того истинно государственного строя, которому отныне подчинилась вся русская земля и которому она обязана своим последующим величием. В сношениях с иностранцами он уже нередко пользуется титулом «царский». Суровый, деспотичный, крайне осторожный и вообще малопривлекательный характер этого первого московского царя, сложившийся еще под тяжелыми впечатлениями потерявших смысл княжеских междоусобий и постыдного варварского ига, не может умолить его необычайного государственного ума и великих заслуг в глазах историка. И если от Владимира Святого до Петра I, кто из русских государей достоин наименования Великого, то это именно Иван III.